Глава 9. Болото. День 19. Уровень 57. Локация 4-го игрока оказалась открыта. Никаких тебе стен, гор, холмов. Заходи, кто хочешь, а если быть точнее, кто сможешь. Ведь через болото, что простиралось от края до края, пройдет далеко не каждый. Сами непроходимые хляби при должном терпении и смекалке, да еще и в команде пройти можно, но все осложняют мобы, что населяют топкий край. Вот и сейчас тетушка Тухля всего-то 50 уровня остановила наше продвижение. Огромная тварь напоминала улитку с зеленым панцирем, только вместо отростка с двумя рожками у нее имелся хоботообразный рот, из которого она плевалась слизью, и четыре щупальца, две из них снабжены клешнями. Моб ловко опускался под воду и мгновенно всплывал. Тихон скакал с островка на островок, пытаясь засадить стрелу прямо в пасть твари. Лея по пояс завязла в трясине. Хорошо, что догадалась подтянуть к себе кочку и укрылась за ней от внимания Тухли. Это позволяло девушке выполнять свои профессиональные обязанности и отхиливать лучника. Я смог высвободить руки и швырнул грызлика на ближайший сухой участок. Зубастик бросил мне веревку, но болото не желало отпускать свою добычу. Чтобы выбраться, пришлось проявить смекалку. Я призвал скрипичный ключ прямо перед собой. Буква музыкального алфавита рухнула в считанных сантиметрах от меня и начала погружаться в трясину. Это позволило вырваться по грудь, а дальше уже помог зубастик. Стоя на сухом участке, сразу понял, расслабляться здесь нельзя. Хоть у тетушки Тухли и не было глаз, она сразу меня срисовала и выстрелила слизью. Я перепрыгнул на соседнюю кочку, а вот грызлика снесло. Настал мой черед кидать ему веревку, благо весил он немного, и выдернуть товарища было куда проще. Как болотные лягушки мы прыгали, пытаясь сократить дистанцию до лучника и моба. По дороге я накладывал очищение по кулдауну. Среда тут, мягко говоря, неблагоприятная. Грызлик заметил остальных питомцев. Тень за шкирку пыталась вытащить пирожка, его тянул под воду черный сгусток. «Болотный слим, уровень 30». «Разберись», — дал я команду спутнику. «Вытащи!» — крикнула Лея, думая, что я ее не заметил. «Сиди на месте, тут безопасно», — бросил я на бегу, бафая девушку. Фантазия у Тихона кончилась, удивить монстра было уже нечем. Моб начинал считывать движение парня, и с каждым выпадом щупальца били все ближе. Еще полдесятка ударов, и они настигнут свою цель. А этого допустить нельзя. Я кинул бафы на лучника и дебафы на Тухлю. «Перетягиваю агар!» — крикнул я ему. «По команде прячься!» — бросил в ответ парень, выпил зелье и исчез. Я разрядился по мобу всеми дальнобойными атаками и сразу разорвал дистанцию, чтобы щупальца не дотянулись. Мне ловкости не хватит так уворачиваться, как это делал лучник. Я пропустил плевок слизи над головой и уже подумал, что переиграл Тухлю, но в этот момент монстр скрылся под водой. Жижа возле сухого островка, на котором я стоял, забурлила. «Твою мать!» Только и успел выругаться я, когда земля под ногами взорвалась. Тихий шелест. В сторону. «Не могу», — подумал я. Больше ничего сделать не успел. Тетушка Тухля проглотила меня. Зубов у нее не было. Меня сжали склизкие стенки рта и начали проталкивать вниз. От давления ХП стало уменьшаться. Дыхание сперло, но оно и к лучшему. Ощущать зловоние совсем не хотелось. Пространства осталось так мало, даже пальцем пошевелить не мог, не то что брякнуть по струне. В этот момент спину обожгло магическим выбросом. По стенкам пищевода твари прошла вибрация. Мышцы монстра расслабились, тело больше не сдавливало прессом. Я пополз наружу, созерцая победный лог. Успел выпрыгнуть из пасти Тухли, когда та начала погружаться на дно. Вся группа была полностью вымотана. «Это будет долгая дорога», — — озвучил я общие мысли. «Эй, меня кто-нибудь уже вытащит!» — раздался крик Леи. Мы хотели пройти дальше, но быстро поняли, что соваться вглубь болот без плана — самоубийство. Нашли логово монстра. Им оказался довольно крупный по местным меркам островок. Территория Тухли пока самая безопасная область. Кроме болотных слимов, что по сути своей были ожившими, желеобразными нефтяными каплями, нас тут никто не доставал. Тухля — эдакий болотный пылесос. Лута в ней попалось несколько мешков. Только вот имелось большое «но». Он оказался подвержен одному из самых редких явлений в игре и был порченным. Иногда в тварях, подобных этой, чтобы жизнь не казалась сильно сахарной, лут поддается воздействию различных эффектов-дефектов. Самые редкие, конечно, проклятия. Чаще всего это всевозможные виды коррозии – ржавчина, плесень, следы желудочного сока, сиречь, кислота. В этот раз все вещи были покрыты зелено-черным болотным налетом. То есть их свойства будут скрыты, и пользоваться ими не получится, пока ручками не ототрешь все это дело. Очищать их все нет ни времени, ни смысла. Мы выбрали визуально самые перспективные, я взял 4 вещицы для будущих членов группы, а вот что делать с остальным, непонятно, выбрасывать жалко. «Есть идея», — сказала Лея. «У меня навык мастер тайников на 20-ку поднят. Я когда с глорками жила, спрятала одну вещичку. Ее малец нашел, и мне немного опыта перепало. Тогда я специально начала по всему поселку в округе прятать безделушки. Потом у местных детишек это превратилось в игру, отчего постоянно капало немного экспы, и навык рос. Так что давайте прикопаем все добро, а там, чтобы не произошло, мы в любом случае в плюсе». «Я за». Лучник лишь кивнул. А дальше немного фантазии, 5 минут работы и вуаля. «Внимание! Вы создали групповой тайник. Вы открыли навык мастер тайников. Текущий уровень навыка 1». Лея получила левел и размышляла над распределением очков характеристик. Грызлик по уже устоявшейся традиции ел сам и кормил пирожка. Тихон точил ножичком заготовки под древко стрел, а я забурился в панель умений. За последнее время я дважды попал в ситуацию, когда не получалось воспользоваться гуслями. У Леи в таком случае магия срывается прямо с ладоней. Шелест уже продемонстрировал, что на ближней дистанции может встретить противника, взяв стрелы в руки, плюс у него есть боевая алхимия. А еще оба напарника имеют запас свитков. Барды в этом плане вообще ужасно кастрированный класс. Воины с магами даже без спецумений способны размотать противника. В общем, один я такой непродуманный. К тому же у меня нет даже самого базового скилла барда — мелодии на ускорение регена маны товарищей. Нужно исправляться. «Внимание! Вы изучили умение «Мантра концентрации» уровень 1. В зависимости от вашего выбора вы ускоряете регенерацию маны или здоровья на 20%, либо регенерацию того и другого одновременно на 10%. Затраты маны 2 в секунду». Единственный минус этого умения. Оно требует постоянного исполнения, а не накладывается на определенное время, как остальные мои бафы. Это было только начало. «Внимание! Вы изучили умение «Музыка души» уровень 1. Отбивая ритм на чем угодно, вы способны поддерживать простейшие мелодии из своего арсенала. Для использования необходим персональный песенник. Время на каст — 1 секунда, затраты маны — 2 в секунду». «Ну и на десерт?» «Внимание! Вы изучили умение «Сила голоса» уровень 1. Оказавшись без инструмента, вы можете громко крикнуть, ошеломив противника, находящегося вблизи. Дальность 1 метр. Время на каст 1 секунда. Затраты маны 60. Перезарядка 5 минут». Вот теперь я спокоен. Самые очевидные тактические пробелы закрыты. Только вот расход маны не радовал. Даже при моем высоком регене в 2320 единиц это вообще ни о чем. Кинул бафы на своих, дебафы на чужих, и всего 10-15 минут можешь играть, поддерживая. А за это время даже маломальски серьезного босса не размотаешь». «Так», — подала голос Лея. «Тихон, с тебя скрин параметров. А еще мне нужен список всех расходников, боевой алхимии, свитков, оружия и всего того, что может нам пригодиться. И умения ваших пэтов. Пирожок пока слишком мал и не имеет дополнительных скиллов». Я так громко хлопнул себя по лбу, что опрокинулся на спину. От удара слетела сотня хп. «Идиот! Как я мог про это забыть?» Я тут же открыл описание грызлика. «Умение превращения, уровень 1. Время на каст 5-15 секунд. Затраты маны не требуются. Время действия неизвестно. Перезарядка 24 часа. Прокачка умения возможна каждые 10 уровней. Эффект. В любой момент времени, вне зависимости от своего желания, ваш питомец может превратиться в слегка измененную версию себя, увеличив тем самым все свои характеристики в 3 раза. Прокачка возможна каждые 10 уровней. Когда грызлик стал мутантом, он был 30 уровня, сейчас уже 50. Я могу усилить его 2 раза. И тут же сделал задуманное. Описание изменилось. Умение превращения, уровень 3. Время на каст 4-13 секунд. Затраты маны не требуются. Время действия неизвестно. Перезарядка 22 часа. Прокачка умения возможна каждые 10 уровней. Эффект. В любой момент времени ваш питомец может превратиться в слегка измененную версию себя, увеличив тем самым все свои характеристики в 3 раза. Усилием воли он способен отсрочить процесс обращения на определенный промежуток времени. Вот так-то. Теперь никаких больше неконтролируемых перевоплощений, только частично неконтролируемые. Мы долго сидели и думали над тактикой. С горем пополам Тихон поведал нам свою историю. Каждое слово или деталь биографии из него приходилось тянуть клещами. Причем часть информации выдал устно, а часть через чат. Оказалось, что парню 28 лет. Он художник. Пришел в игру за вдохновением, поддавшись на уговоры младшего брата. В итоге стал профессиональным плеер-киллером. Убивал редко, но метко. Всегда кидал вызов на дуэль. Втихую и без предупреждения не гнушался нападать только на других ПК. Проиграл брату в финале знаменитого воровского состязания «Золотая отмычка», что проводит таинственный Харальд «Черное сердце». Помнится, я своим прошлым персонажем даже отбор туда не прошел. Тихон никогда не состоял в гильдиях. Одиночный одиночка в одиночестве. Во время обычной игры много путешествует, обожает длинные сюжетные квесты. Прошлый персонаж – разбойник 129 левела. Со старта ивента Шелест много времени потратил на изучение механики работы луков. Играл через яды, сказался опыт Роги. Хотел стать зачарователем, потратил на это дело 2 недели. После получения профы всего за день прошел всю свою локу. С легкостью зачистил каменный лабиринт и вышел. Точнее, вылетел, а дальше мы уже видели. В будущей игре стоит учитывать расовые особенности дроу. Днем урон снижен на 20%, зато ночью и в помещениях, где нет естественного света, повышен на то же значение. А вот теперь самое интересное. В запасе у него длинный лук для физической атаки. Такой же для магической, смешанный лук. Облегченный лук для коротких дистанций. Универсальный лук, арбалет для ближнего боя. Проща для склянок, проща для камней. Рогатка, сюрикены, метательные ножи. Огромный запас всевозможных стрел и болтов, включая специальный набор для ближнего боя. И на сладкое 3 стихийных лука для особых случаев. Огонь, холод, молния. «Так вот, как ты меня убил. Дошло до меня после рассказа. Взял магический лук, зачарованную на поджог стрелу, отравил ее и использовал умение. 4-кратная жопа». По лицу парня пробежала тень улыбки. По крайней мере, теперь становится понятно, почему он такой своеобразный. Гений-одиночка. Несмотря на всю информацию, у меня появилась уверенность, что мы сработаемся. не можем не сработаться. Он ведь не просто так решил участвовать в ивенте. Возможно, Тихон и сам до конца не понимает, что его побудило, но мне кажется, я знаю причину. Еще меня интересовал секрет невидимости парня. Ведь обычно у таких зелий имеется откат. Нельзя их как витаминки закидывать одна за другой. Решение было насколько простое, настолько и изящное. К замку проблемы отката у него нашлось сразу два ключа. Во-первых, кулдаун имеется у банок с длительным эффектом, а во время боя он пьет только те, что с кратковременным от 5 до 15 секунд. Этого более чем достаточно, чтобы выстрелить и сменить позицию. Такие зелья обычно получаются у начинающих алхимиков, а потом специально их никто не делает. Какой смысл? А вот поди ж ты, есть. Во-вторых, у парня высокая скрытность и хорошо подобранные шмотки, плюс набор накидок, так что в сумерках или на должной местности он пьет не зелье невидимости, а микстуру прозрачности. Прозрачность отнюдь не равно невидимость, остается вполне себе различимый в определенных условиях силуэт, клубящееся марево. Мы с Леей переглянулись, понимая, какой подарочек угодил к нам в руки. Если уж для нее подобные уловки стали открытием, то про меня и говорить нечего. «Ты все-таки чертов гений», — не удержался я и хлопнул парня по плечу, отчего он явно смутился. Мы поделили склянки с зельями по принципу «кому больше надо». Тихон забрал 80% зелий здоровья, я и Лея по 10, если что, сами себя подлечим. 20% склянок маны отдали лучнику, еще 30 досталось мне, остальное ушло хилерше. Свитки и боевую алхимию делили также. Хорошо, что у Шелеста имелся запас зелий бодрости, теперь, если придется бежать, волшебница не выдохнется раньше времени. В первую очередь цель наших поисков – безопасная точка привязки. Подохнуть здесь можно на каждом шагу. Ребята хотя бы перед входом в локу возродятся, а мне от алтаря далеко топать, если хилерша поднять не успеет. Геймплан на прорыв через болото был прост. Тихон с тенью идут впереди. Они быстрые и ловкие, идеальные разведчики. Мы двигаемся следом на отдалении 100 шагов. Это оптимальное расстояние, чтобы успеть свалить от опасности или вовремя прийти на помощь. В самом хвосте плетется грызлик, тащит пирожка. «При первой возможности нужно апнуть его до 10-ки», — сказала Лея. Она и сама прекрасно понимала, что жирная пушистая задница пандаренка пока только мешает. За спиной раздался кашель, затем рык. В ногу мне что-то врезалось. Это оказался пирожок. Хозяйка взяла его на руки. «Что такое, дружок?» — ласково поинтересовалась она. «Грыз, только не сейчас!» — взвыл я. «Держи себя в руках! Ты теперь умеешь, я знаю!» Спутник попытался обуздать начавшийся процесс мутации. Расширившееся предплечье вновь уменьшилось, а отросшие когти начали втягиваться обратно. «Вот так, молодец. Это то, что нужно. Спокойнее, дружище. Дыши ровно», — успокаивал я как мог товарища. «Это что за хрень?» — тихо, сквозь зубы спросила Лея, аккуратно отступая назад. Как-то интуитивно почувствовала, что дело пахнет керосином. «Ты поэтому мне не скинул его способности?» «Угу». Почти пришедший в нормальную форму спутник снова рухнул на колени. Выгнул спину, его мышцы начали бугриться и расти. «Только бы контроль не потерял! Только бы не потерял контроль!» — шептал я про себя. «Меняем план!» — проорал я, дублируя команду в чате для стрелка. «Грызлик нас пропаровозит, только не пугайтесь!» Спутник завершил трансформацию. Шипастое чудище добродушно улыбнулось, чтобы показать, что он не хочет нас сожрать. Выглядело это, конечно, пугающе, но откуда ему знать, здесь зеркал нет. «Неизвестно, сколько продлится эффект, так что используем по максимуму». «Вперед, зубастый!» — отдал я команду, и веселый спутник в теле монстра прыгнул к Лее, заставив девушку взвизгнуть и сжаться в комок. «Бу!» Протянул грызлик, аккуратно ноготком погладил пирожка и скачками бросился вперед. Он несся по болоту, как комбайн по полю, сметая все и всех на своем пути. Трясины несколько раз пытались засосать его, но мутант проходил их насквозь, словно это и не топи вовсе, а обычная водичка. Выяснилось, что тетушка Тухля оказалась не единственным представителем своего вида. Под руку грызлику попался и дядюшка Тухл. Его 70-й левел имел вес на болотах, но только не в этот раз. Щупальца напарывались на шипы и никак не могли схватить зубастика. Сила плевка слизи тоже была недостаточна, чтобы сбить того с ног. К тому же улитка-переросток совсем не ожидала, что ее панцирь можно расколоть. Получив критический урон, она ушла на глубину, и лишь шлейф пузырей показывал направление бегства твари. Досталось и местному племени разумных. Звались они туархасы и были самыми типичными представителями своего вида. Маленькие уродцы, воняющие тиной, плавающие на крохотных каноэ, занимающиеся рыбалкой и сбором болотных трав и грибов. Их поселок представлял из себя три островка, находящиеся на одной линии на равном расстоянии друг от друга и связанные рыбацкими сетями. Мы не поспевали за разошедшимся грызликом и не смогли проконтролировать его. Спутник не стал заморачиваться обходом, пробежал прямо по центральному острову, порвал все сети, поломал заборы и прошел сквозь дом вождя. Ошарашенные болотные аборигены едва оправились от потрясения, как следом за монстром появились мы. Пробежали в пробитый в изгороди проход прямо через жилище вождя. Я умудрился извиняться на бегу. Все-таки мирные жители, вон даже свои гарпуны на нас поднимать не стали. Конечно, никто не понял моих слов или только сделал вид, зато поняли монеты, полетевшие из рук. Рано или поздно сюда придут игроки, и тогда эти кругляши сыграют свою роль. Спринт кончился только через 2 часа. Спутник слишком далеко вырвался вперед, как назло. Суперсила покинула его, когда тот преодолевал очередную вязкую топь. Зубастика засосала, и он погиб. Грызлик совсем немного не добрался до берега. Болото кончалось всего в 50 шагах от места смерти спутника. Дальше начиналась обычного вида локация с обилием цветов. «Вы вошли в локацию Медоземья». «И как мы найдем 4-го?» — задал я вопрос. «Тихий шелест. Он не понимает намеков в чате. Я не знаю, кто он по расе и классу». «Придется разделиться», — разумно прикинул он уже вслух. «Да», — согласилась Лея. «Локация слишком большая. Мы можем легко разминуться с ним. Поэтому кто-то один должен остаться здесь. Предлагаю свою кандидатуру. У меня самый маленький уровень, и вообще я хил, и у меня лапки. Пока вас жду, прокачаю пирожка до 10-го левела и займусь производством алхимии. Болото и леса богаты ингредиентами. Может, отношения с зеленокожим народцем налажу, тогда обратно проще выбираться будет». «Звучит разумно», — сказал я. Лучник лишь кивнул. Такой план ему нравился. Солозабег — это его стихия. «Перед тем, как разойдемся», — подал я голос, «предлагаю сделать ставки на то, каким будет наш 4-й товарищ. Кто окажется ближе всех, загадывает желание, а остальные 2 его исполняют». «Я согласна». Тихон лишь пожал плечами. «Раз идея моя, то мне и первому ванговать». «Пусть это будет маг льда. Девушка, по расе тролль». «Ха, тролль-маг? Ты где таких видел?» — спросила Лея. «Ну, тут же рандом». «Ну да, ну да», — задумчиво протянула она. «А мне кажется, это будет гном с щитом и топором. На самом деле в группе не хватает танка». «Тихий шелест. Предположу, что мы встретим хоббита с двуручным молотом». «Да, великий рандом он такой. Еще и похлеще кого подкинуть может». День 20. Уровень 58. Истекали последние минуты бафа Зика. Сегодня можно будет вдоволь набить брюхо и хорошенько поспать. Прошли сутки с тех пор, как мы разделились. Я оставлял знаки и отметки везде, где только мог. Если 4-й будет здесь проходить, он заметит. «Я его нашел. Вы должны это увидеть. пришло в групповой чат сообщение Тихона. Если уж у Тихона прорезался восклицательный знак, это точно надо видеть. «Координаты!» — тут же запросил я. По описанию места я нашел легко. Цветочный холм, где каждое растение не меньше 2 метров в высоту, находящийся в центре локации, изрядно помог в ориентировании. Лучник лежал в кустах на краю поляны и приложил палец к губам. «Дикарь 57, где он?» Шелест показал через зелень. Я подался вперед, раздвигая ветки, и неверяще посмотрел на Тихона. «Мне же не мерещится?» — шепотом спросил я. «Похоже, что нет». «Так ведь не бывает». «Как видишь, бывает». «Смешно», — растянул зубастый рот в улыбке грызлик. «Ну, хер знает», — покачал я головой. «Охилительная дева. Ну что там? Что там? Что там?» «Дикарь 57. Это словами не передать». «Охилительная дева. Ну все, я использую кольцо». Никто из нас троих даже близко не угадал.